Элитные же 100 тысяч бойцов Макса теперь не находились в полностью пассивной позиции. Здесь было более 8 тысяч бойцов третьего ранга, за исключением игроков, что делало войско Биг Босса более качественным в процентном соотношении, чем войска его оппонентов. У них было немногим более 20 тысяч третьеранговых, хотя само войско было в 4 раза больше. А море нежити Макса стало еще более крупным и опасным. Теперь подле него было 1200 игроков некромантов и 40 игроков личей, и за один ритуал он мог вызвать 58 тысяч скелетов. Из этих 58 тысяч 9 тысяч были второго ранга и 500 третьего. Среди 500 призванных бойцов третьего ранга было 200 некромантов, которые могли дополнительно вызвать еще свыше 4 тысяч скелетов. Также в войске Макса было 2000 обычных некромантов и 3 лича, которые могли вызвать 60 тысяч скелетов. Но теперь горости сняли уже самого реинкарнатора, и реализовать полный потенциал своего моря скелетов он мог только на открытой местности. Впрочем, время от времени находились такие участки суши, где можно было выставить вперед все море скелетов, и таких участков было довольно много. Хороший полководец воюет только в тех местах, где это ему наиболее выгодно. Может быть, сам Макс и не был хорошим полководцем, но на него трудились профессиональные аналитики, генералы и разведчики. Разведчики рисовали карты гор по памяти, профессиональные картографы соединяли их в единый план местности, а генералы вместе с аналитиками и мейнфреймом планировали сражение. Несчастные лорды, мало того, что должны были обо всем думать в одиночку, так еще и доводить свои команды до 200-тысячного войска должны были через идиотов. Фактически, это у них было не единое войско из 400 тысяч бойцов, а 2 по 200. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Координация между двумя сторонами, зачастую, была заторможена и обычно происходила через лорда, который мог даже не присутствовать на поле боя. Естественно, Макс не стал бы упускать такую возможность и несколько раз разбил отделенное 200-тысячное войско. Да, не полностью, только нанеся некоторые потери с минимальными потерями со своей стороны. Но этого уже было достаточно, чтобы медленно сточить силы врага. Через 2 недели 400 превратились в 350, а еще через неделю и во все 320. Лорды срочно прислали подкрепление к каждому войску, но чего они еще не осознавали, так это то, что их элита была ограничена, не только в горных войсках, но и на их территории в общем. И при каждой крупной атаке, и во время мелких тайных нападений Биг Босс уделял большое внимание 10 уровню и 3 рангу. На 10 уровень специально натравливались охотники, а на 3 ранг – убийцы. По итогу, хотя войско потеряло 20% своих бойцов, из 22 тысяч 3 ранга погибли 5 тысяч. Потери среди 10 уровня также достигли 25%. С математикой у лордов было худо, тем более у их генералов. Сами военачальники были живы и здоровы, поэтому кризис не был узнаваем. С уничтожением нескольких деревень на территории лорда-призрака изначально было не 30 тысяч 3 ранга, а 27-5. Теперь их было 25 тысяч, их которых 10-5 тысяч находились в горах. К 4 неделе из 400 тысяч снова было убито 20 тысяч. В то время войско Макса сократилось до 85 тысяч, из них 7-2 тысяч 3 ранга. Но к нему прибыло пополнение в 50 тысяч элиты. За месяц 600-тысячное войско выросло до почти миллиона, при том, что игроки не старались захватить побольше противников, а наоборот, старались больше воевать, чтобы качнуть уровень своим солдатам и создать новую элиту максимально быстро. Среди этих 50 тысяч, конечно, третьего ранга было уже гораздо меньше, чем в прошлую поставку, всего около 1000, и это был практически весь третий ранг в войске. Конечно, игроки-некроманты тоже прибыли. 2 тысячи обычных некромантов и 5 личей могли вызвать 70 тысяч скелетов, а 1350 игроков-некромантов и 50 игроков личей, имея больший средний уровень, призывали 65 тысяч скелетов. Их скелеты в среднем были сильнее за счет преимуществ призывателя. Естественно, за ритуал большой босс вызывал теперь немногим менее 66 тысяч скелетов, из которых 10 тысяч были второго ранга и 600, третьего. Основному войску нужно было идти еще 2 недели, и за это время 135 тысяч бойцов Макса сократили войска врагов с 380 тысяч до 320, третьего ранга с 21 тысячи до 17 тысяч, десятого уровня где-то на 20%. Наконец, большое войско прибыло в район боевых действий, и новые 20 тысяч элиты влились в 130 тысяч, находившихся при боссе. Лорды прислали новые 100 тысяч и 3 тысячи третьего ранга, практически оголяя свои территории. Однако, при координации элитного войска и большого подкрепления реинкарнатор разбил сначала одну вражескую армию, затем другую. Не давая лордам времени опомниться, элитный 120-тысячный отряд, 30 тысяч были потеряны в боях, атаковал полтора десятка деревень туманного монстра, лишив его сразу 80 тысяч воинов, большого количества элиты третьего ранга и нескольких военачальников четвертого. Элитный отряд отправился дальше вглубь территории туманника, пока тот еще не собрал все свои войска, атакуя еще деревни. В это время еще дюжина периферийных деревень была атакована основными войсками Макса. Четырехметровая серо-белая тень, у которой от человеческого облика остались только торс, голова и пара рук, да, и те были размытыми, а остальная часть тела представляла из себя клубящийся туманом хвост, занервничала, сидя на своем троне из белого нефрита. Туманный монстр понял, что в одиночку ему уже не справиться, поэтому запросил поддержку у четырех лордов-соседей. Внезапно он что-то почувствовал, его взгляд направился к горизонту. Несколько других лордов также поняли, что происходит нечто экстраординарное. В это время в наспех вырытой пещере в холме сидел Макс со скрещенными в позе лотоса ногами и проходил через эволюцию. Сутки спустя он открыл глаза и начал проверять свою силу архилича первого уровня. Родился новый лорд, а значит, вскоре будет борьба за крепости. В грядущей войне за власть над территориями, скорее всего, у Макса не будет никакой поддержки. Да, технически он относился к фракции скелетов, однако, лорды и их руководители предпочитали ставить на владение деревнями и областями кого-то выросшего в их собственной армии. Внешние вожаки принимались крайне редко и неохотно. Биг Босс смог рассчитывать только на себя, но у него был фундамент для того, чтобы быть дерзким. Сейчас, как архилич, он мог вызвать 700 скелетов, но это не имело большого значения, а вот то, что все его скелеты получали прибавку в 33% к силе, то есть, поднимались по боеспособности почти на 3 уровня. Каждый призываемый скелет рождался с силой, почти соответствующей 4 уровню, а скелеты 9 и 10 уровней могли прямо бороться с нежитью 1-го уровня 2-го ранга. Это было похоже на чит, который получал каждый архилич взамен на сложность прокачки и физическую слабость в прямом бою. На 5-м ранге его слабость становилась еще более очевидной перед оппонентами аналогичного ранга. Архиличи практически никогда не покидали своих покоев, защищенных множеством слоев охраны. Для 700 скелетов 33% прибавка была сильной, а если их 66 тысяч, можно сказать, что противникам просто немного не повезло. Войско в 1-2 МЛН бойцов широким веером захватывало одну деревню Туманника за другой с такой скоростью, что он просто не успевал собрать войска в какой-либо точке для оказания сопротивления. Естественно, другие лорды в рамках соглашения решили отправить свои войска в качестве поддержки. И первым из них был лорд-призрак, немало настрадавшийся от новоиспеченного архилича и чувствовавший, что враг его так просто не оставит в покое. Он быстро собрал отряд в 300 тысяч на границе и отправился на помощь психосу, который к этому моменту уже вынужден был отозвать всю свою орду из всех деревень и собрать ее в столице. Какие-то отряды успели дойти, а какие-то были атакованы и уничтожены прямо на марше. К счастью, ему удалось около 1-5 МЛН бойцов. Однако, лорд уже понял, что сильно проигрывает своему противнику в плане качества солдат. Вместе с тем, войска Макса отказались от штурма столицы, просто обойдя ее и выставив отряды в нескольких ключевых точках. 120 тысяч элиты и 200 тысяч бойцов немного ниже качеством отправились навстречу отряду лорда-призрака. Вампир по незнанию или же умышленно не научил своего коллегу тому, почему не стоит отправлять подкрепление партиями. 300 тысяч встретились с могучим врагом и находились в незавидном положении. Глава 326. Туманник не стал сквозь пальцы смотреть на проблемы союзника и предпринял контратаку из крепости почти всем своим войском, но она была остановлена морем скелетов и оставшейся частью войска реинкарнатора. Конечно, в чистом поле результаты блокирования были не столь преувеличенными, как в горах, и через 3 часа части войска удалось прорваться для поддержки союзника. Тогда армия Биг Босса оперативно отступила. Лорд-призрак потерял 100 тысяч, войска прорыва – 50, а Макс только 60 тысяч не самых лучших бойцов. Численность объединенной армии врага была в полтора раза больше, и им на помощь спешили еще войска лордов, поэтому Биг Босс решил временно вернуться в горы. Его армию преследовали всю дорогу, и если бы не командир и игроки на местах, то могли бы и догнать. Однако, возвращение прошло благополучно, и теперь уже никто не хотел соваться в горы, чтобы встретить верную кончину. Но ближайшие лорды собрали крупные войсковые формирования и много разведывательных групп, которые патрулировали все выходы из гор на ближайших равнинах. Макс тайно еще несколько раз заказывал у разных игроков инфу об артефактах, но нужный ему артефакт в десятках ближайших областей был только у лорда-призрака. Собственно, Биг Боссу было наплевать на власть и крепость, ему нужно было только захватить лорда-призрака и забрать у него артефакт. Но тот постоянно прятался в столице, поэтому без захвата столицы не могло быть и речи о пленении или убийстве лорда-призрака. Реинкарнатор не пытался вести переговоры или выкупить артефакт, чтобы не раскрывать своих истинных целей. Если бы все знали, что он пришел за артефактом, то устроили бы ловушку, поэтому Макс предпочитал держать врагов в неведении. Его войско погрузилось на 10 плавучих островов и отправилось на несколько областей в сторону, чтобы продолжить сбор бойцов и прокачку уровня. Время было узким. Было непонятно, как на ситуацию отреагируют начальники лордов, поэтому увеличить размер войска нужно было как можно быстрее, а с большим кулаком и проблемы решать легче. Через месяц 2 миллиона солдат основного войска и 300 тысяч элиты вернулись. Там было 4 тысячи некромантов и 10 личей, вызывающих 130 тысяч скелетов за раз и 2 тысячи игроков-некромантов и 80 личей, вызывающих 110 тысяч скелетов. Соответствующий призыв был и у Макса. Архилич второго уровня мог призвать 781 скелет, а из почти 111 тысяч в море скелетов Биг Босса было 15 тысяч второго ранга и 1500 третьего, среди которых было 600 некромантов, способных призвать еще 20 тысяч скелетов. По действиям лордов было понятно, кто был договороспособным, а кто оказался с гнильцой. Вампир, к примеру, вообще не предпринимал действий против деревень Макса, когда тот сбежал. Он также не атаковал небольшой контингент войск, который все еще оставался у Биг Босса в горах. Кроме того, патрули в его зоне ответственности были сформированы таким образом, что между ними можно было проложить извилистый путь, на котором никогда не бывает патрулей. Поэтому новые бойцы из ветки зомби, которых все еще можно было поймать в небольшом количестве в горах, по несколько сотен в день отправлялись в деревни Макса на территории вампира. Соответственно, несколько сотен бойцов из ветки скелетов и призраков уходили из деревень в горы, каждый день пополняя небольшое войско, оставшееся позади. В то же самое время королевский гвардеец снова проявил свою натуру. Во время бегства он один из первых, кто подкинулся в погоню, и один из немногих, кто вообще смог столкнуться с отступающим войском Макса. Да, у него не получилось блокировать путь врагу, но намерения его были вполне серьезны. Попытка была не розыгрышем. Биг Босс тогда решил, что обязательно вернет услугу. И вот, по возвращении через месяц Макс переговорил с вампиром и отозвал всех своих людей из его деревень. Даже если бы кто-то проводил проверку, то обнаружил бы лишь полностью уничтоженные деревни. На войска же вампира была предпринята ложная атака, после которой вампир доложил о потерях, а также начал собирать большое войско. На территории вампира также располагались войска других лордов, особенно лорда-призрака, и вот на них нападение было реальным. Одновременно с этим на армии Туманоса, гвардейца и потрошителя на их территориях также напали. Против Туманоса и потрошителя действовали по миллиону бойцов Макса из основного войска, а на королевского гвардейца реинкарнатор напал лично с элитой. Первый неожиданный удар был очень сокрушительным. Патрульных войск у каждого из четырех лордов было где-то по 700 тысяч, полмиллиона своих и 200 тысяч других лордов, которые страховали друг друга. И это войско не располагалось в одном месте, а было разбито на два или три. Если бы на одно из этих войск напали, то все отряды с четырех областей собрались бы вместе в единую армию почти в 3 миллиона. Но им не дали шанса собраться. Были атакованы сразу четыре крупных отряда, на самом деле три, но об этом знали только Макс и вампир. А несколько небольших патрулей в области вампира были атакованы небольшим войском, оставшимся в горах следить за припасами. Его было более чем достаточно. 700 тысяч в каждой области были разбиты всего за три дня. Подкрепления, спешно собираемые лордами, опоздали. Армия Макса ограбила несколько деревень и, казалось, отступила. Но отступила она только из трех областей. Вскоре миллион с территории Туманоса соединился с 300 тысячами элиты, и войско стало противостоять армии королевского гвардейца, в которой было менее миллиона. Сначала он понес потери в войне с вампиром, затем из-за нападения небольшого отряда Макса и моря скелетов, потом в горах, когда пытался поймать наглеца. Последние большие потери случились за три дня, и на всей территории королевского гвардейца осталось не так много нежителей. А через несколько дней сюда же прибыл другой миллион, который двигался с территории потрошителя через территорию вампира. По пути миллионное войско с помощью подсказок разведки и сведений, предоставленных вампиром, разбило все 200 тысяч патрульных других лордов. Миллионное войско Туманоса только прибыло на поддержку гвардейца с фланга, а к тылу приближался миллион лорда-призрака. За эти несколько дней, пока собирались все стороны, 1 миллион гвардейца провел несколько сражений с 1-3 миллиона Макса, среди которых в основном сражалось море скелетов, точно по часам. Королевский гвардеец имел и своих некромантов, но тех было меньше в количестве, и средний уровень из был ниже. Поэтому море скелетов у него было не таким уж и большим. Кроме того, пока шли битвы, несколько десятков небольших элитных групп, управляемых самыми лучшими тактиками среди игроков, воровали из войска скелета некромантов и скелетов магов. Поле боя было слишком хаотичным, чтобы гвардеец заметил эти маленькие уловки. В конце концов, десяткам скелетов больше, десяткам меньше, кому какая разница. За 4 дня так были сворованы 100 некромантов и 400 высокоуровневых скелетов-магов. Затем они были удержаны скелетами-рыцарями и оставлены возле игроков-личей, а также иногда им на глаза попадаться сам архилич. Хотя любая нежить 5-го ранга могла командовать любой нежитью 4-го ранга и ниже, эффективность командования была различной. Максимальная лояльность была у тех, кто был из той же ветки развития. У архилича – это личи, некроманты и скелеты-маги. У королевского гвардейца – рыцари смерти, скелеты-рыцари и скелеты-воины, и так далее. Чуть меньше лояльность была у тех, кто был из той же фракции, но из другой ветки развития. Минимальная лояльность была у нежити из других фракций. Ими было управлять сложнее всего и нужен был постоянный контроль, чтобы они не сбежали на вольные хлеба или не перешли к другому лорду. На лояльность также влияло количество промежуточных звеньев во время контроля, частота появления командира возле подчиненного, успешность ведения боевых действий, как отдельным отрядом, а так и армией в целом. Поэтому команды игроков и были более успешны, чем местная нежить, и оттого более нелюбимы местным сообществом лордов. Так 1500 пленников, находясь во вражеском тылу и постоянно контактируя, то с личами, то с архиличем, а также видя мощь их врага, его победы и поражения их начальника, стремительно теряли лояльность к своему господину. Несколько показательных казней особо сопротивляющихся также внесли свою лепту. Пройдет еще пару недель, и они сменят лагерь. В общем, за 4 с лишним дня боев войско королевского гвардейца потеряло более 300 тысяч, а армия Макса менее 100 тысяч. Разница в потерях бойцов топового уровня 2-го ранга и бойцов 3-4-го рангов была еще более заметной. У лучшим бойцам сам Биг Босс и командиры игроки относились особенно бережно, поэтому чаще успевали их вовремя сменить на фронте или поддержать дополнительными бойцами. Королевский гвардеец просто физически не мог столь же тщательно управлять отдельными кусочками своего войска, как 100 командиров среднего звена и более 1000 локальных командиров из числа игроков. На 5-м ранге его мозг был довольно мощным, но он не был суперкомпьютером. Поэтому войско гвардейца теряло своих бойцов более или менее равномерно по всем рангам и уровням. Прибывшие 2 миллиона довели численность противника до 2,7 миллионов, а у реинкарнатора было 2,2 млн, и повоевать можно было. Но сюда же шли войска вампира и потрошителя. Вампир, как мог, сдерживал скорость продвижения своей армии, поэтому должен был прибыть позже Туманоса, хотя собирать войска они начали одновременно. Не то, чтобы Макс сильно боялся выступить против вдвое превосходящего по силе противника, в конце концов, это было не монолитное войско, а 4 отдельных армии. Сразиться можно было с большими потерями для обеих сторон, но там был бизнес-партнер, с которым предполагалось еще вести дела, поэтому сражаться друг с другом было бы как-то неловко. Бизнес с вампиром в действительности был довольно простым. С кладбищ своей области вампир должен был собрать скелетов, захватить их и отправить в горы, где произошел бы обмен скелетов на гули или умертвий. Хотя вампир мог бы поднять уровень своих бойцов путем убийства скелетов, это дало бы незначительный прирост в боевой силе. А вот прямой обмен на аналогичного или даже более сильного бойца уже был интересной вещью. О лояльности беспокоиться не приходилось. После добровольного отказа от них предыдущего командира, с которым они не провели много времени, гули и умертвия ассимилируются с войсками вампира всего за несколько дней. Макс также был очень доволен сделкой. Во-первых, скелетами ему было проще управлять, а во-вторых, эта фракция ему нравилась больше. Здесь были и войска передней линии, и маги, и лучники. Другие фракции были куда менее разносторонними. Ну, и еще ему нравилось использовать море скелетов, когда можно было не считаться с потерями, ведь через несколько часов скелетов можно будет призвать еще раз. Некроманты были хороши. Больше некромантов, больше красоты. Армия Макса нанесла несколько болезненных кинжальных ударов прибывшим войскам, пока они еще не полностью организовалась, а затем начала отступать в горы. Догнать ее не представлялось возможным. Пять лордов стали перед дилеммой. Теперь у них было 5-миллионное войско, но они знали, что в горах точно проиграют этому скользкому угрю. В то же самое время 5 МЛН не могли вечно топтаться на одном месте. Если враг внезапно атакует территории Туманоса или Потрошителя, то как им защититься? В это время армия Биг Босса по заранее спланированному маршруту на всех парах двигалась к территории еще одного королевского гвардейца, которые находились дальше вдоль гор за областью Туманоса. Тот, в принципе, пребывал на стороже, но он никогда еще не сталкивался с войском Макса, поэтому не был готов полностью. Исход 2-2 миллионов с гор был для него полностью неожиданным. Враг не придерживался никаких стандартов и этикета. Он не назначил время и место сражения, а также примерный размер войск с обеих сторон. Противник просто взял и напал без лишних рассуждений и представлений. Как так можно то? Когда королевский гвардеец спохватился, было уже поздно. В первом нападении пострадали сразу 20 деревень, лишив его 200 тысяч бойцов. Затем, пока он собирал силы, были потеряны еще 300 тысяч. И когда они, наконец, были собраны, то тут было 2 МЛН против 2-2 МЛН. Макс несколько дней вел позиционную борьбу, медленно истончая силы врага. В это время лучшая и самая быстрая часть 5-миллионного войска стремилась поскорее добраться до места, где вновь объявился враг. Но армия реинкарнатора отступила у них прямо перед носом. Однако, на этот раз отступление было очень хитрым. Местные путешественники, крестьяне и патрульные уже привыкли к виду спешащих туда-сюда представителей нежити иной фракции, а иногда это были и вовсе сборные солянки. Если это были союзники, то не имело большого значения, а если это были враги, поэтому, завидев процессию немертвых вдалеке, они уже торопились приближаться, как раньше. Вот так, пока остальная армия отвлекала врагов, 100 тысяч лучших бойцов скрытными путями прошли через территорию Туманоса, первого гвардейца и прибыли в область лорда-призрака. Провести незаметно 100 тысяч немертвых – нетривиальная задача, но гильдия «Надежда» готовилась к этой операции 2 месяца. Путь был спланирован, роли назначены, дорога расчищена. Первый и единственный патруль, который их заметил и заинтересовался происхождением, был замечен только в полудне пути от столицы области. Однако, патруль был быстро уничтожен убийцами, не успев толком сообщить о произошедшем. Даже сам лорд-призрак не сразу обратил внимание на утрату ментальной связи с патрулем. Он отправил отряд на расследование только через 2 часа. Отряд встретил врага в 6 часах пути от столицы, но также был уничтожен. Лорда-призрака охватили сомнения, что вообще происходит. Враги, 3-метровый полупрозрачный гигант вышагивал взад и вперед по тронному залу. Его призрачное тело состояло по большей части из вещества красного цвета, но многие его части были уже черными, особенно глаза. Ситуация была очень непонятной: если враг, то какова численность и какова цель? Противник же не мог протащить сюда целую армию, чтобы напасть прямо на столицу, это же невозможно. Или внезапно лорд-призрак подумал о том, как недавно объявившаяся крыса испила у него немало крови своим навыком призыва скелетов. Если это был он, то он мог протащить с собой небольшую армию. Однако этого было далеко недостаточно для атаки на столицу. Вместе с тем, не было повода не позаботиться о будущих проблемах заранее. Лорд-призрак решительно приказал закрыть ворота в город, а также начал созвать войска с округи. 6 часов спустя пред ним действительно объявились море скелетов, но лорд-призрак понял, что несколько ошибся в потенциальных масштабах нападения. Скелетов было более полумиллиона, и часть из них казалась довольно сильной. Отрядов, которые он собрал с округи, могло не хватить в противостоянии с таким количеством скелетов. Более того, сейчас при нем было не так много бойцов третьего и четвертого ранга. В условиях, когда нет поддержки со стороны армии, как сражаться с элитой, если таковая объявится? А затем лорду-призраку захотелось шлепнуть себя по губам. Накаркал. Глава 327. Войска лорда-призрака были разбросаны то тут, то там. Ранее он понес большие потери во время нескольких атак Макса, затем отправил миллион на поддержку гвардейца, и этот миллион бойцов сейчас ошивался где-то очень далеко. В самой столице осталось только 250 тысяч бойцов, иные лорды на него сейчас не стали бы нападать, ведь по договоренности между ними, когда происходит совместная операция между несколькими лордами против внешней угрозы, другие могут только помочь, но не ударить в спину. Иначе вышестоящий лидер может потерять репутацию среди коллег, а потеря репутации ему очень и очень не понравится. 250 тысяч присутствовали на случай какого-нибудь небольшого форс-мажора, но на этот раз проблемка прибыла немаленькая. Под прикрытием орд-лучников и магов элитная группа бойцов, состоящая из убийц, вурдалаков и красных призраков, взобралась на стены и принялась атаковать защитников городских ворот. У лорда-призрака было всего 50 бойцов 4-го ранга в городе, 30 во дворце и 20 на передовой. При всем желании те несколько военачальников на передовой, что были достаточно близко к воротам, не смогли бы быстро избавиться от 8 убийц, 2 вурдалаков и 3 красных призраков. Пока они пытались укрепить оборону, к противнику подоспели 3 рыцаря смерти, тиран и 2 психоса. На поддержке у них были упыри и людоеды, неплохо взбирающиеся на стены. Обороняющиеся так и не смогли защитить ворота. Когда те отрылись, то в проход прошли гули и умертвия, оттолкнувшие врагов и рыцари-скелеты, расширившие путь. У многих при себе был алый нефрит, поэтому их ранее слабо эффективные против призраков атаки внезапно стали наносить вдвое, а то и втрое больше урона, как и стрелы лучников. Но самыми отличавшимися были маги. Магический урон изначально был более полезен против призраков, а с добавлением огненного атрибута, магический удар стал бичом для призрачной фракции. После рыцарей скелетов в город ворвались толпы призванных скелетов первого уровня. Тем временем, отряд бойцов 4-го ранга, вскрывший ворота, отправился к следующим. 4-й ранг лорда-призрака имел меньшую численность и был сдержан охотниками и некромантами с огненным атрибутом, поэтому они не смогли остановить продвижение бойцов Макса. А еще через пару минут к полю боя подтянулись несколько десятков личей, и теперь уже красным призракам и психосам местного лорда нужно было бежать, чтобы спасти свою жизнь. Так спецотряд Биг Босса открыл все ворота города, одни за другими. Море нежити вылилось в город, а за ним вошли и другие немертвые Макса. Игроки-командиры особенно следили за вражескими бойцами 4-го ранга и не давали им реализовывать локальное численное преимущество. Но гильдия «Надежда» пока не торопилась биться на полную. Если можно было сточить силы врага медленно, то лучше было бы сделать именно так, ведь во дворце все еще находился 5-й ранг. Солдаты армии Макса медленно двигались вокруг запертых в городе войск лорда-призрака. Тот отчаянно требовал у своих подчиненных снаружи столицы прибыть ему на поддержку, но из-за паники действия лорда были слишком поспешными. Была одна большая проблема у местной нежити высокого ранга: они очень ценили свою жизнь. Они действительно боялись смерти, и если бы не четкие приказы сверху, многие максовские бойцы 4-го ранга старались бы поменьше биться, и чувство самосохранения у них еще не было так сильно развито, как у нежити 5-го ранга. Немертвые боялись не столько самой смерти, сколько последующего цикла возрождения и смертей, когда придется все начинать с нуля. Сама нежить 1-го, 2-го и 3-го рангов не сильно чувствовала страх или боль от смерти, они были подавлены. Инстинкт самосохранения, конечно, присутствовал, но не слишком явный и довольно часто подавлялся инстинктом поиска добычи и стремлением к битве. Но подавленные эмоции по большей части никуда не девались, они сублимировались глубоко в подсознании и в полной мере проявляли себя после эволюции в 5-й ранг. Обычный человек редко помнит то, что происходило с ним в раннем детстве, да, и нельзя сказать, что ребенок полностью разумен в своих действиях и руководствуется в поступках формальной логикой. Вместе с тем, он все так же способен испытывать страх, боль, чувство потери, но не всегда может выразить их даже через слезы и крик, хотя и такое выражение эмоций не всегда решает проблему. В конечном итоге, воспоминания из детства уходят, но глубинные страхи и проблемы остаются спрятанными в потаенных уголках сердца. Большинство взрослых не осознает проблемы, спрятанные у них в подсознании, словно мина замедленного действия. Собственно, эта мина в подсознании не часто влияет на обычную жизнедеятельность, хотя и способна косвенно повлиять на выбор работы, места жительства или спутника жизни. Конечно, в меньшей степени, чем родительские, школьные и общественные установки, которые воспринимаются в сознании более или менее явно. Но детские закладки регулярно срабатывают в определенных ситуациях и при заданных условиях. В такие моменты бессознательное выходит на первый план, и человек не до конца отдает себе отчет в действиях. Нередко люди потом жалеют о решении, принятом сгоряча. Но сгоряча принятое решение – это не ошибка, это совершенно разумное и логически обоснованное решение, принятое подсознанием на основе собственных установок. И бесполезно бесконечно клясть себя или других за спонтанные действия. В таких случаях наиболее важно проанализировать ситуацию, которая спровоцировала то или иное спонтанное решение, и попытаться проработать ее самостоятельно или с психологом. В крайнем случае, избегать таких ситуаций, если такая возможность имеется. В общем, большое количество негативных эмоций косвенно давило на психику и душу каждого новоиспеченного лорда. Поэтому каждый лорд очень боялся умереть. В другое время это бы не повлияло на адекватность принятых решений, но сейчас лорд-призрак находился в полном окружении врагов. Все его естество кричали об опасности его положения, поэтому он раз за разом взывал к своим последователям, чтобы они поскорее прибыли в столицу. Своими мыслями он даже частично подавлял волю подчиненных, и чем ближе они были, тем больше было подавление. Нежить в обычное то время не отличалась большим умом, а сейчас и вовсе была наполовину безумной. Все новые и новые бойцы за пределами столицы прибывали на поле боя, только для того, чтобы в следующее мгновение стать смазкой для мечей или мишенью для магических бомб. Даже если бы они пребывали слаженно и организованно, в составе больших групп, войск вокруг столицы было слишком мало для победы над армией Макса. Тем более, сейчас, когда они перли обычной толпой и маленькими группками, это был легкий подъем уровня, поэтому реинкарнатор еще больше замедлил активность своих людей в городе. Только море скелетов продвигалось вперед, и небольшие элитные команды выискивали третий или четвертый ранг, да, и лучники стреляли издалека. Основная же масса магов была выведена из боя для встречи призрачных войск снаружи. Только пару часов спустя, когда лорд-призрак уже практически выдохся, он начал приходить в себя и понял, что собственноручно создал себе проблем. Теперь у него было намного меньше подкреплений, а войска в городе сократились на 50 тысяч. И хотя море скелетов было практически побеждено, за 2 часа некроманты накопили еще немного маны, чтобы заново вызывать скелетов. Пока новая партия из более 150 тысяч уничтожалась врагом, у некромантов-игроков также должна была появиться мана для проведения ритуала. Это была ситуация, из которой не было выхода, и лорд-призрак был уверен, что хитрый враг предусмотрел любую попытку к побегу. Взяв себя в руки, лорд-призрак попытался восстановить контроль над ситуацией, но она была слишком скверной. Войска других лордов находились слишком далеко, как и основная масса его собственных войск. Скудных подкреплений было недостаточно для прорыва окружения, армии внутри города, аналогично. Если бы противник атаковал в полную силу, то можно было бы возглавить 50 немертвых 4-го ранга, элиту 3-го и прорваться, а затем пуститься в бега. Но враг действовал, как загонщик на медведя. Он медленно суживал жизненное пространство для армии лорда, не вкладывая в атаку все силы. Достаточно сильный резерв постоянно кружил поблизости, не ввязываясь в драку, дабы в любой момент отреагировать на попытку лорда к прорыву. Если бы он был туманным монстром, то мог бы обратиться в туман и попытаться так отвлечь внимание врага, пока его настоящее тело передвигалось в тумане к месту побега. Но лорд-призрак относился к другому типу призраков. Он был почти вещественным. Взамен на могучую силу и возможность прямого ближнего боя с другими типами нежити, он потерял несколько функций, например, возможность проходить сквозь стены, которая уже была по большей части потеряна на ранге красного призрака, она сейчас утрачена полностью. Лорд-призрак предпринял несколько тщетных попыток, но каждый раз его и его элитный отряд был встречен толпами усиленной нежити 3-го ранга, в то время как враги четвертого ранга ждали в стороне и готовились напасть на слабого противника. Да, лорд-призрак и его приспешники могли убить множество немертвых третьего ранга, сотни в каждой попытке, но и враг не сидел без дела. Пока личи под прикрытием тиранов, рыцари смерти и психосов бросали издалека сферы магии, убийцы, вурдалаки и красные призраки находили одиночную цель или прямо вытаскивали кого-нибудь из строя и убивали толпой. В первый раз, совершенно не готовый к такой тактике, лорд-призрак потерял четверых, во второй и третьей атаках – двоих. И чем глубже он двигался в строе третьеранговых, тем больше был их уровень и тем сложнее было продвигаться вперед. Наконец, ему приходилось отступить, чтобы залечить раны, нанесенные сферами магии. Личей у врага было слишком много, под сотню или около того. А пока он лечил раны, враги четвертого ранга с абсолютной расслабленностью искали встречи с его третьим рангом, не опасаясь внезапной атаки равного по силе. Час проходил за часом. Несколько раз войска, которые лорд-призрак собирал для последующей атаки в тыл осаждающим, были разбиты внезапно объявившимся и достаточно мощным отрядом противника, а его собственные силы в городе были уменьшены до 150 тысяч, а потом и до 100 тысяч. Четвертого ранга также осталось только 32 бойца, и каждый был ранен, как и сам лорд-призрак. Он много раз вызывал вражеского генерала на честный поединок, но был проигнорирован. Несколько раз лорд-призрак пытался добраться до личей, чтобы избавиться от их дальнобойных атак, но был остановлен множеством слоев скелетов рыцарей и рыцарями смерти, а также тиранами на последнем участке. Там даже были психос, которые своими атаками замедляли лорда-призрака. В это время личи успевали отбежать подальше, продолжая бросать заклинания. Но лорд-призрак не хотел умирать, совсем не хотел. Тогда он решил выйти на переговоры. Встретил его не вражеский военачальник, лишив последней надежды на иной исход, а лич в окружении солидной охраны. Переговоры были сложными, но довольно быстрыми. К удивлению лорда-призрака, враг вовсе не жаждал его жизни, хотя и был решительно настроен относительно получения его богатств, земель и войск. Вот так, лорд снял с себя полномочия, передал все свои войска ниже четвертого ранга новому лидеру, заставив их подчиниться, вынул все свои сокровища и отбыл в проход, который открыл ему враг. Лорд-призрак так и не заметил, как блеснули глаза лича в тот момент, когда в кучу драгоценностей упал один особый артефакт. Оставшиеся в крепости войска сдались на милость победителя, но все еще были окружены. Все призраки были разделены на группы по ветке развития, рангу и уровню, и над наиболее слабыми назначили руководить бойцами Макса из ветки призрака, чтобы поскорее ассимилировать. Другие же держались под стражей. Они только недавно сдались и все еще испытывали привязанность к прежнему вожаку. Лорд-призрак мог что-нибудь отчебучить, отойдя на приличное расстояние. Но все это было неважно, сейчас в руках Макса находился артефакт поиска души. Когда Биг Босс погрузил в него свое сознание, он быстро прочувствовал все души, которые с ним связаны, в том числе, души всех его последователей в этом мире. Но наиболее четко он чувствовал всех игроков, которые прибыли в преисподнюю через фамильяра и связанный с ним астральный камень. Он с удивлением открыл глаза и подбежал к одному из некромантов, который в данный момент бдительно стоял на страже и довольно агрессивно посматривал на пленников. Макс подошел к нему и обнял, вызывав у некроманта только лишь непонимание. Впрочем, некромант инстинктивно приобнял своего лидера в ответ, что было крайне нетипичным поведением для обычной нежити. Затем реинкарнатор взял некроманта за руку и отвел в тронный зал, где был небольшой источник энергии души, и велел начать медитировать, впитывая энергию. На следующий день некромант открыл глаза, вскочил на ноги и подбежал искать вожака. Когда он его встретил, он что-то клацал нижней челюстью, издавая низкие гортанные звуки, но слов нельзя было разобрать. Затем он прямо сел на землю и начертил пальцем на русском. «Босс, это я». «Я знаю», — начертил рядом Макс. Плечи некроманта задрожали в бесслышном плаче. Реинкарнатор по-отечески похлопал его по плечу. Через некоторое время некромант успокоился и написал: «Как остальные?» «Все в порядке, скоро мы их найдем», — ответил босс, и некромант поверил ему. А кто бы не поверил, действия говорили ярче слов. Еще сутки армия Макса собирала войска в округе. Лорд-призрак отдал приказ, и они прибывали. Возможно, тот рассчитывал, что скоро вернется, а может быть, действительно сдерживал свое слово, но войска медленно приходили в столицу. Однако, Биг Босс не стал дожидаться полного сбора, отправившись в путь с теми силами, что были при нем. За два дня часть низкоуровневых бойцов фракции призраков была ассимилирована и сейчас полностью слушалась Макса. Также были ассимилированы несколько бойцов третьего ранга, над которыми взяли шефство красные призраки и психос. Остальные две все еще вызывали опасения. Всех третьеранговых бойцов собрали в центре построения под охраной лучших воинов армии Биг Босса. Также с ними постоянно вели работу четвертеранговые немертвые и третий ранг фракции призрака высоких уровней. Даже если это была не жетяной фракции, то ее можно было подчинить, имея более высокий ранг. В войске Макса было более сотни нежити четвертого ранга, и каждый из них мог взять под опеку одну или двух банши для перевербовки. Через несколько часов после выхода из крепости ним присоединилось миллионное войско Биг Босса, которое проникло в область Лорда Призрака через земли вампира. Теперь в области Лорда Призрака не было патрулей, поэтому никто не смог бы доложить иным лордам о сговоре. Вот так 1-1 МЛН солдат плюс 300 тысяч временно подчиненных пленных вступили на территорию королевского гвардейца. Того самого, первого, встреченного Максом немертвого пятого ранга. А со стороны гор выступило войско в 1-2 МЛН, включая 200 тысяч элиты. Лорд Призрак не полностью сдержал обещание, и его миллионное войско так и не прибыло под опеку Биг Боссу, но разведка доложила, что войско сбежало. Пользуясь случаем, вампир также поспешил вернуть свое войско. Итого, в союзе осталось 2-7 МЛН, которых было решительно недостаточно для сражения с Максом. Лорды это прекрасно осознавали, поэтому не блокировали дорогу. Вскоре обе армии реинкарнатора ушли в горы. Миссия была выполнена. Глава 328. Игроки гильдии «Надежда», непосредственно работающие с боссом, действительно были профессиональны. Хотя они и были перерождены, потеряв память, некоторые их навыки остались. По крайней мере, они были немного более успешны в бою, чем обычные скелеты, поэтому смогли не погибнуть на кладбище. С помощью артефакта еще двое были найдены прямо в войске Макса. Один был скелетом-магом, другой – скелетом-лучником. Хотя реинкарнация и последующая эволюция были примерно случайными, некоторые их особенности были связаны с предрасположенностью души. Так как игроки играли ранее за скелета, естественно, у них была некая связь с этой фракцией, поэтому реинкарнация склонялась в эту сторону. Но четвертый игрок, обнаруженный на плавучем острове гильдии, был призраком 10 уровня. Он решил не менять фракцию, а прямо съел некоторые призрачные плоды и развился в крикуна. Пятый игрок был скелетом-воином. Его пришлось искать долго. Целый месяц плавучий остров с Максом блуждал в океане лавы, чтобы найти нужный остров, на котором был его игрок. По счастливой случайности убийца, который ранее убил игроков Макса, был хозяином этого острова, но Биг Босс и его люди уже не были теми, что раньше. Убийца был схвачен, реинкарнатор заклеймил его душу, а затем позволил игроку-крикуну медленно его убить. Затем его убивали столько раз, сколько он объявлялся на острове, пока после пары десятков смертей он не реинкарнировал где-то в другом месте. Как раз, когда было закончено последнее важное дело в преисподней, и текущего количества энергии души было больше, чем достаточно на различные нужды, а также для торговли, на коммуникатор Макса пришло довольно странное сообщение, которое его улыбнуло. Внимание, игрок! На планете Литиалия обнаружен оптовый продавец кристаллов энергии души. Специальные миссии. 1. Купить, украсть, без нанесения поставщику ущерба, который повлияет на стандартные поставки, заполненные кристаллы души, повторяемые. 2. Выяснить источник происхождения кристаллов души. 3. Перехватить источник происхождения кристаллов души. Вознаграждение, обменные пункты в магазине специальных миссий. Макс определенно знал этого оптового поставщика, и как он должен был красть у самого себя. Конечно, если такое сообщение получили все игроки механоида на Литиалии, то это могло означать большие проблемы для реинкарнатора, и, скорее всего, подобные сообщения получили и игроки других высших цивилизаций, и не только. В принципе, для них для всех бесполезно было знать источник, так как Макс зарабатывал кристаллы души личными усилиями и усилиями игроков. Просто из-за личной системы его игроки были привязаны к нему и поэтому располагались относительно компактно, и это дало большой простор для действий. Но основной принцип ничем не отличался от такового у других игроков. Видимо, поэтому гейммастера ничего ему не делали, хотя давно уже должны были понять, что он обнаружил их маленькую лазейку. Или даже если не обнаружил, кто неким образом научился добывать много энергии с помощью своих игроков. Может быть, они даже уже отправляли из высокоуровневых локаций первоклассного разбойника с невидимостью, который здесь все облазил. Разбойник не смог бы увидеть на этой стороне ничего важного, кроме того, что фамильяры Макса подключаются к астральному камню. Даже если он сам подключится к нему, то только попадет в случайную локацию, так как у него нет душевной связи с реинкарнатором. Что происходит на той стороне, было тайной за семью печатями, но одно было очевидно. Высокий выход энергии души у Макса связан с его собственной уникальной способностью и его профессией призывателя. Это не был какой-нибудь портал или дыра в преисподнюю, которую можно было бы отнять и занять, захватить и заставить работать, труднодостижимо. Он всегда мог выйти из игры и завести новый аккаунт, а потом будет действовать более скрытно. А раз ГМы ничего ему не сделали, то и обычные внешние игроки будут еще больше и беспомощны. Биг Босс смог бы им объяснить свой способ заработка, но разве бы кто-нибудь ему поверил? К тому же, если он пойдет на переговоры и постарается быть открытым, чтобы все решить мирным путем, это еще более разожжет интересы и азарт игроков. Они каждый раз будут требовать все большего. Сначала информацию, потом обучение, затем скидку, а в конце концов они скажут, что у Макса слишком много ресурсов для одного человека, и это несправедливо, а потому, как добрый и открытый человек, он должен поделиться с другими игроками ресурсами бесплатно. Возможно, они даже создадут комиссию по инспекции доходов Макса, чтобы более разумно их распределять. А если их источник ресурсов не согласится распределение и даже подумает, что его решение столь же важно, как решение большинства, тогда они будут очень недовольны и обвинят во всех смертных грехах. И эти люди будут агрессивны до тех пор, пока не получат укорот. Только тогда можно будет сесть за стол переговоров. Поэтому сначала пистолет, а затем доброе слово, но не наоборот. К счастью, время еще было. Даже если игроки узнают его реальную локацию, им еще предстоит добраться в отдаленную зону королевства Бартария. Собственных сил у разрозненных групп игроков не будет много, по крайней мере, они не начнут объединяться в армии, а значит, им придется нарабатывать репутацию у НПСей окружающих королевств, что займет немало времени. Пока что, лагерю ничего не угрожало. Макс посмотрел на списки по продажам специального магазина. Валютой здесь были обменные пункты, которые можно было получить только выполняя специальные миссии, которые были уникальнее и сложнее, чем миссии, за которые полагались очки заслуг. В данный момент все иконки товаров у реинкарнатора были серыми, так как у него не было ни одного обменного пункта. Тут было большое количество товаров, и доступ к ним открывался по мере увеличения репутации в специальном магазине. Для повышения репутации нужно было совершать покупки. В этом магазине даже можно было купить железный город и доставить его на собственную планету, но нужно было иметь статус супер-вип и большое количество обменных пунктов. Насколько большое, пока не было понятно, так как Макс не выполнил еще ни одной миссии, но уж точно не маленькое. Здесь даже можно было купить плазмодий, магнитную руду, кристаллы духовной энергии, отличаются от энергии души и живой плоти. Высокоэнергетические кристаллы с планеты Стилем и кристаллы пространства времени с планеты Досия, ранее неназванная планета, в магазине не продавались. Скорее всего, это был стратегический ресурс, которого самому всегда мало. Порталы, естественно, как и устройство невидимости и некоторые другие ключевые технологии также не продавались. Собственно, все представленное в магазине, можно сказать, было мелочью для цивилизации Механода. Но этой мелочи было достаточно, чтобы доминировать на низкоразвитой планете. Однако, был в этом списке пункт, который очень Макса заинтересовал, межпланетная доставка грузов. Стоимость различалась по типам сырья и их стратегической важности, а также в зависимости сложности пересылки, например, доставка кристаллов духовной энергии того же веса была значительно дороже, чем доставка магнитной руды, а магнитной руды дороже, чем плазмодия, хотя с точки зрения Макса плазмодий был более ценным ресурсом. Доставка золота со стилема была дороже, чем с аквамарина. Доставка любой электроники с других планет также кусалась, и любой носитель информации предварительно от таковой очищался. Переопыление технологиями между различными планетами при доставке было очень затруднено, но в любом случае, самостоятельная добыча стратегических ресурсов и последующая их доставка выходили дешевле, чем их покупка в магазине, и на это не нужно было получать определенный статус. Да, и в целом, на доставку различных вещей нужен был меньший статус, чем на покупку. Конечно, можно было, например, доставить железный город с аквамарина с меньшим статусом, чем его покупка в магазине, но это выходило дороже, чем его прямая покупка, значительно дороже. А если учесть то, что для покупки ЖГ на аквамарине понадобятся довольно дефицитные очки заслуг, это того не стоило. Вместе с тем, уже сейчас Биг Босс смог задуматься о покупке небольших партий плазмодия и магнитной руды, чтобы создать могучие скафандры для космодесантников и другую технику. Превосходно. Несколькими месяцами ранее, железный город Марина приблизился к гигантской туше механического мамонта. Туша была настолько большой, что не поместилась бы в грузовой отсек ЖГ, и достаточно прочной, чтобы занять много времени на ее разборку. Поэтому бригада техников просто подцепила тушу тросами к второй секции ЖГ. Генерал Марина командовала последующими мероприятиями. Сначала нужно было оттащить мамонта к месту предыдущего сражения, там также было много ценных тушек волков и других зверей, и не ровен час, они привлекут внимание других животных. Изрядно поврежденный отряд боевых машин не смог бы удержать позиции. По возвращении мамонта, закончился подсчет потерь. Пострадавших машин было довольно много. К счастью, потерь среди роботов не было. По большей части машины удалось починить с помощью деталей, привезенных с собой. Непригодные для ремонта машины разобрали, и более или менее целые части были оставлены для будущего ремонта. Все остальное было отправлено в металлолом. Группа техников подошла к кучке металлолома и туш животных. Специальным инструментом они отсканировали кучу, и система механоида примерно оценила стоимость добычи. Были предложены несколько вариантов сбора вещей, каждый со своими преимуществами и недостатками, а также со своей стоимостью. Марина выбрала один из планов и заказала вылет сборщика. Пока тот прибудет, было еще 5 часов. Члены гильдии не стали терять времени даром, а сели в строительную технику и под прикрытием боевых машин отправились на ближайшие мусорные кучи, чтобы собрать немного металла. 5 часов спустя, немного распухшая, но все еще находившаяся в заданных по объему пределах куча была накрыта телепортационной клеткой прибывшего сборщика. Он был намного меньше того, что доставил на пятый пласт ЖК Марина. Клетка ярко вспыхнула, и куча металла исчезла с площадки. Через пару минут клетка вспыхнула еще раз, и на том же месте появились ящики с боеприпасами и оружием и коробки с инкрисами, а также несколько джипов, мини-БТР и БТР уровня С1, которые постепенно должны были заменить старую технику. Сборщик вскоре благополучно улетел, а игроки были вынуждены встретить еще одну волну механических животных, слетевшихся, словно мотыльки на свет. После их уничтожения тушки были старательно спрессованы в ровные кубы и обтянуты тонкими листами низкокачественного металла, произведенными из здешнего мусора. Затем они были погружены в грузовой отсек железного города. Строительная техника также вернулась в грузовой отсек, а боевая осталась снаружи, чтобы сопровождать ЖГ в путешествии. Мощный датчик на передвижной крепости указывал, что в нескольких сотнях километров от данного места есть источник металлического излучения большей интенсивности, чем у ближайших мусорных куч. Поэтому не стоило тратить на них время. Железный город загудел, словно недавно проснувшийся монстр, и отправился в путь, давя камни и низкосортный металлолом своими могучими гусеницами. Путешествие вышло относительно гладким. Встречающиеся по пути механические твари были слишком слабы для отряда и стали его пищей. Немного неприятностей доставили металлические птицы, 6 или 8 огромных крыльев которых работали аналогично кронам механических деревьев. Они улавливали магнитные поля, превращая их в энергию для двигателей неизвестного принципа действия. Эти двигатели, кстати, механоид пока что не поставлял, но в серых иконках в магазине можно было обнаружить аналогичные двигатели. На данный момент гильдии надежды не хватало сданного металла на пятом пласте, заслуг же было достаточно. Эти птицы летали довольно быстро на большой высоте и могли атаковать из своего рта относительно слабым лазером, но с практически бесконечным зарядом, или же металлическими снарядами, выпускаемыми лапами. Они уже были более опасны, но у каждой птицы их было немного. Вместе с тем, металлический сплав их крыльев был довольно ценным среди всех металлов своего уровня, поэтому охота на птиц была более рискованной, но и более прибыльной. Чем ближе ЖГ подъезжал к источнику излучения, тем больше становилось животных разных мастей и тем более сильными они были в среднем. Птиц также становилось больше. В какой-то момент отряд даже вынужден был замедлить движение, чтобы наилучшим образом разобраться с окружающей фауной. Марина сидела в своем кабинете и с помощью шлема сортировала различную информацию. Такими темпами ЖГ будет ехать до источника излучения более чем на сутки дольше, чем предполагалось изначально. Более того, было непонятно, сможет ли отряд закрепиться в новой точке в условиях чрезвычайной агрессивности и большой силы местных видов. Мысли девушки стремительно проносились в голове, и через несколько минут она придумала решение. Железный город отъехал немного назад и занял хорошую позицию на небольшой возвышенности. Здесь также было несколько хороших мест, где можно было расположить военную технику. Примерно через час вся собранная недавно добыча была собрана и упакована в одинаковые кубы на ровной площадке перед ЖГ. Еще через полчаса прибыл заранее вызванный сборщик, который был в несколько раз меньше прибывшего ранее. Клетка вспыхнула, и металлические кубы с добычей исчезли. А затем, после второго всплеска энергии, на площадке появились ящики с боеприпасами. Еще до того, как сборщик отбыл по направлению к новой точке, прибыла партия механических птиц. На этот раз игроки гильдии были готовы, и пташек встретил шквальный огонь из пушек и ракетных установок. А дальше последовало несколько волн различных тварей, которых было даже немного больше, чем недавно было увезено сборщиком. По окончании последней волны строительная техника выехала из недр ЖГ и начала собирать разбросанные по полю боя тушки. Забрезжил рассвет. На пятом пласте, как и на четвертом, была смена дня и ночи, и освещение во время дня было даже лучше. Добыча была тщательно упакована, оборонительные рубежи восстановлены, и аналогичный сборщик был вызван еще раз. В это время новенькие джипы с один разъехались в стороны и заняли скрытые позиции в качестве разведчиков. После прибытия нового сборщика и еще пары вспышек излучения новая волна мех-зверей не заставила себя ждать, хотя и была немногим меньше предыдущей. Выманивание мобов оказалось достаточно выгодной и максимально безопасной тактикой добычи. Продвигаясь постепенно, но уверенно, железный город вскоре вышел на довольно открытую местность, с которой была видна огромная куча мусора вдалеке. Эта куча несколько странной угловатой формы была высотой в 10 километров, длиной в десятки километров и неизвестной ширины. В ней было нереальное количество металла. Однако радость членов команды длилась недолго. Блестящий голубой снаряд мелькнул на краю зрения и вскоре попал в борт второй секции ЖГ «Марина». Он пробил толстый слой брони и был остановлен только внутренними перегородками, успев перед этим нанести массу повреждений железному городу. Атака была нереально мощная и была сделана на дистанции, недоступной «Марине».